Глава 22. Мира. Я сегодня проспала. Хорошо, хоть завтракать не нужно. Мне пора ехать в клинику. Сегодня тот самый день, на который меня записали по акции. Оля решила, что она едет со мной и точка. Отговорки не принимаются. Она довольно быстро заканчивает завтрак, и мы собираемся. По времени еще успеваем, но впритык. Суетимся. В дверях тормозим, то одно забыли, то другое. Все не слава богу, из рук валится. Одна Оля полна сил. Выходим из дома, я смотрю на наручные часы, держась за дверь подъезда. Блин, мы так опаздываем, надо такси вызывать. Куда опаздываете? Слышу знакомый голос и тут же вскидываю голову. Арсений стоит возле подъезда. Взгляд озабоченный, русые волосы взъерошены на холодном ветру. «Привет!» «Привет!» «О, привет!» Оля тоже выходит вслед за мной, достает телефон. «Сейчас закажу такси!» «Так, куда вы собрались? Может, я вас отвезу? Я на машине!» «Нет, спасибо, мы по делам!» Я пытаюсь избежать его внимания. Меня до сих пор совесть умудряется мучить за то, как все вышло. Он разоблачил моего неверного мужа, а я его очень жестко отшила вместо благодарности. «Ноутбук!» – вскрикивает Оля, вытаращив на меня глаза. «На тумбочке остался! Я сейчас!» Уносится обратно в подъезд. Я тоже вспоминаю, что она хотела поработать, пока ждет меня. «О, боже мой!» – вздыхаю я. «Мы и так опаздывали. Сама теперь достаю телефон и открываю приложение такси. На экран ложится ладонь. Мир, не избегай меня. В чем я виноват?» Арсений звучит так расстроенно, что я сжимаю губы. «В том, что мне не безразлично, что с тобой происходит. В этом моя вина». «Нет, Арс, ни в чем ты не виноват». Отвожу взгляд, убираю телефон. «Тогда почему? Ты больше не пишешь мне, на звонки не отвечаешь, к родителям не ездишь, чтобы был хоть какой-то шанс тебя увидеть. Ты меня избегаешь? Я теперь настолько тебе противен после того, что сделал?» Его голос чуть ломается в конце. Мне кажется, он испытывает жуткое чувство вины за то, что сломал мою жизнь. Я, в общем-то, прямым текстом ему об этом сказала в прошлый раз. «Но ведь это не он?» «Слушай, мне жаль, просто...» Начинаю я. Распахивается дверь подъезда, и из него ураганом вылетает Оля, едва не сбивая меня с ног. «Афанасий, ты на колесах? Заводи свою колымагу!» Оля на бегу хватает Арса под руку и тащит куда-то. «Это твоя?» Безошибочно тыкает на припаркованную машину. «Моя, но это не колымага!» Слышу в его голосе обиду. «И я Арсений!» «Мира, сейчас опоздаем. Тебя врачи не будут так долго ждать. Просто пролетишь с записью этой». Сдает меня с потрохами подруга, теперь хватая и мой локоть и подтаскивая к машине, заднюю дверь которой уже открыл Арс. «К врачу? Ты что, заболела?» В глазах его неподдельное беспокойство. «Нет, Арс, сейчас заболеет, если ты не пошевелишься на улице, холодрыга. Давай, Арс, отвези нас, мы пипец как опаздываем». «Ладно», – кивает и спешно захлопывает за мной дверь. «Оля!» – шиплю я на нее, пока Арс обходит капот. «Ты что творишь?» «Что-что? Если мужик не нравится, можно его хотя бы использовать. Этот в хозяйстве очень полезный, иначе мы просто не успеем. Такси сейчас минут 15 ждать придется». «Что ты делаешь со мной?» Накрываю коротко лоб рукой, опуская веки. «Не волнуйся, Мир, я быстро тебя довезу». Арс заводит машину, газует, и мы правда быстрее едем. «Тебе плохо? Не укачает?» «Нет». «Нормально, нормально, вот адрес». Оля уже диктует ему название улицы и номер дома, где расположена клиника. А потом что-то щебечет свое о том, какая она растяпа, и все время опаздывает. Вот и сейчас все на свете забыла. А Арсений, то и дело, поглядывает на меня в зеркало заднего вида, и он беспокоится обо мне. Это я точно знаю. Уф, Но что он делает тут с утра пораньше? Опять родители меня сдали. Маму сегодня выписывают, и я уговорила папу забрать ее из больницы. Они еще не помирились, и, наверное, родитель решил мне так отомстить. Отправил ко мне Арсения. Навигатор ведет нас самыми свободными улицами, минуя утренние пробки. К клинике мы приезжаем за рекордные полчаса. Арс подвозит к крыльцу и разворачивается на сиденье. «Вы надолго? Я могу подождать, а потом домой вас отвезти». «Не нужно! Мы потом сами! Спасибо тебе за помощь!» Я пытаюсь быть максимально вежливой. «Пока, Арсюш!» Оля выталкивает меня с сиденья, выбирается и сама, захлопывает громко. Мне кажется, или она специально пытается его дразнить. Оборачивается ко мне и тянет за руку в клинику. «Бегом давай! Сейчас как раз вовремя успеешь! Тебя там точно ждут!» А я быстро оглядываюсь, как только добираемся до верха лестницы. Арсений выходит из машины и ошарашенно оглядывает здание клиники. Модное, современное, все в стекле и с большой сияющей вывеской. Он точно знает, что это невероятно дорогущее место, и делает свои выводы. Они отражаются у него на лице в виде короткого шока. А потом мы скрываемся за дверьми клиники, и я пытаюсь больше о нем не думать. Мне незачем. И так много тем для размышлений. Подхожу к стойке администрации и называюсь. Ко мне тут же выбегает сотрудница в белом медицинском костюмчике и зовет за собой. «Вот здесь переодеться, пойдемте, пойдемте сюда, мы вас очень ждем». Разве что не облизывает. Робко машу рукой Оле, которая пятится спиной в сторону зоны ожидания с диванами и пальмами. Показывает мне два больших пальца вверх, а потом знак телефона возле уха. «Звони, если что». «Ну, поехали». У меня берут кровь в несколько разных пробирок, отправляют по кабинетам дальше. Каждый из них просторный и дорого обставленный. Мне неуютно от этой сверкающей красоты и врачей, которые так добры и обходительны, что, кажется, я сплю. Не привыкла я к такому. После каждого кабинета меня ждет та же девушка и сопровождает к следующему. Все улыбаются, спрашивают мои жалобы, записывают, измеряют, проверяют. Уже голова кругом. Но забота даже приятна в какой-то степени. Все. Каждый, к кому я вхожу в кабинет, уже знают меня по имени и отчеству, будто я постоянный и любимый клиент. У меня начинают закрадываться странные подозрения. Очень. Следующий врач-гинеколог, и я перед дверью в кабинет глубоко вздыхаю, набираюсь храбрости и вхожу. Там седовласый, усатый мужчина. Улыбается мне тепло, задает стандартные вопросы, кивает и ведет чуть ли не за ручку к креслу. Такой джентльмен. Но сесть перед ним, задрав ноги, все равно очень неловко. Я вся краснею и полыхаю от этого. А он делает осмотр, щупает и говорит только «хм» и улыбается в усы. Когда все это закончится? «А теперь сделаем УЗИ». Приглашает на кушетку, как только я выхожу из-за ширмы, одевшись. «А нужно?» «Конечно!» И снова обеззаруживающая улыбка в усы. «Боже! Ну, после того, куда он заглядывал, чего стесняться, да?» Он бережен и даже нежен со мной, двигает датчиком по низу живота и что-то записывает. А потом говорит, продолжая удовлетворенно кивать. «Все прекрасно!» «Эмбрион уже хорошо закрепился. Есть сердцебиение. Хотите посмотреть?» «Я зависаю в шокированном ступоре. Моргаю. Что? Чье сердцебиение?» «Ребенка!» «Смотрит на меня, на экран. Срок чуть больше 6 недель. Развитие по плану. Все в норме. Уровень гормона в вашем анализе подтверждает это». «Как это?» Теряю голос. «Вы...» Чуть прищуривается с сомнением. «Не были в курсе?» «Я?» Вдыхаю, не могу выдохнуть. Смотрю на экран аппарата УЗИ. Нет! Ну, тогда поздравляю, дорогая мамочка. У вас беременность, и проходит она просто прекрасно. Сделать распечатки на память, счастливому отцу показать. Отцу? Мои глаза расширяются еще больше. Ах, вот же Титов, плодовитый какой! Да блин! Вы побледнели, все хорошо. У меня в голове сходятся какие-то точки, до этого казавшиеся неважными и невозможными. Пульс сразу подскакивает в небеса, жаром окатывает лицо. А вы, доктор, сразу знали, когда я пришла? Вы ко мне записаны на ведение беременности на весь срок. Конечно, я знал. Анализы все нужные уже назначил, и вы их сдали. Я закрываю глаза. Акция! Ну какая акция может быть так вовремя? Что это вообще такое? Как это может быть? Кто может знать, что я беременная, даже когда я сама не знаю? Да что происходит, черт возьми? Я пойду, я очень опаздываю. Я трусь салфетками, убирая с себя гель, быстро одергиваю одежду и выбегаю из кабинета, едва схватив сумочку с кресла. Подождите, а назначение? Снимки заберите, я распечатал. Слышится со спины, но я уже распахиваю дверь и со всего разбегу в кого-то врезаюсь с той стороны. Ой, смотреть надо! Раздается знакомый голос. «Альбина?» Распахиваю глаза, потирая грудь. «Мира?» Еще один голос, и я роняю сумку. «Титов!» Пошатываюсь, хватаюсь рефлекторно за открытую дверь. Шок, ступор. «Мирослава Владимировна!» Догоняет меня врач и вручает бумаги и распечатки снимков. Я даже глаза на них не могу опустить. Вижу этих двоих перед собой. Вместе. А врач тоже видит. Альбина Артуровна, вы тоже забыли. Подождите. В кино бывает немая сцена. Вот это она. Вообще не то место, где мы могли бы встретиться случайно. Я сопоставляю. Акушер-гинеколог, который ведет беременность. Титов. Альбина. Я. Ясно. Вот. Доктор протягивает какие-то бумаги, но дает их Титову. Вы, папочка, забыли самое главное. Тут назначение на УЗИ и новый анализ через 2 недели. Не пропускайте. Папочка, значит, позаботился, да? С мамочкой к доктору пошел. Но Титов совершенно машинально берет бумаги и, также не глядя, вталкивает их в руки Альбине. Она возмущенно хмурится и кидает обиженное «Эй!» «Вы знакомы?» Доктор пытается разбить коллективный ступор. Жутко неловко. «Что ж, всем хорошего дня. Не забудьте порадовать отца ребенка, Мирослава Владимировна». Обращается ко мне напоследок. Иритируется в кабинет, чтобы его не зацепило взрывом. А он явно назревает. Альбина переводит шокированный взгляд с моих бумаг и снимков на меня, потом на Титова. А он сверлит взглядом мое лицо. «Не хочешь порадовать отца ребенка, Мирослава?» Говорит скованно, а в глазах такая буря, что я не понимаю, что мне делать. У меня паника. Это худший кошмар, который я могла бы представить. Что еще тут должно случиться, чтобы я окончательно поехала крышей? «Мира!» Слышу еще один голос. «Все хорошо! Что случилось?» Арсений поднимает сумку с пола и подает мне. «Он-то тут откуда? Что они тут делают?» возмущенно на Титова с Альбиной. «Я не знаю, нахрена, но...» «Поздравляю!» — впечатываю в грудь Арса бумаги и снимок. «Папочка!»